Роберт Ричардсон. Роберт Ричардсон, видный американский астроном, занимается проблемой изучения солнечных пятен, атмосферы Марса и Венеры. Автор многих научных статей, а также нескольких научно-фантастических произведений, опубликованных под псевдонимом Филипп Леттем. Малыш Андерсон. Так тебя, Анжелотти, не побить. Знаю. Брат настолько уже свыкся с этой мыслью, что ответил машинально, не отдавая себе отчета в том, что слова были произнесены другим человеком. Только тут он заметил темную фигуру в дверях сарая. Он не слышал, как открылась дверь. Брат нахмурил брови. Он не любил, когда посторонние наблюдали за его работой. Что толку дубасить тяжелую грушу? Снова заговорил незнакомец, входя в сарай. «Тебе нужно что-нибудь движущееся. Побереги свои советы для себя самого», — хотел было ответить брат, но промолчал. Он сел на тюк сена и стащил перчатки. Старенький будильник на стене показывал, что ему все равно уже пора кончать. «Партнеры для спарринга обходятся дорого», — сказал Брэд, обтираясь влажным полотенцем. «Ну вот и выкручиваюсь, как могу». Незнакомец стоял, широко расставив ноги, и поглядывал на него искоса. Теперь, когда он был рядом, брат с удивлением отметил про себя, что тому около 30, немногим больше, чем ему самому. Лицо его казалось знакомым. Возможно, он его уже встречал когда-то. Мало ли, с кем он встречался в своей жизни. Незнакомец поставил ногу на тюк сена. «Один раз ты выиграл у Анжелотти. А что произошло в прошлый раз?» «Должно быть, он оказался сильнее», — пожал плечами Брэд. «Теперь он будет еще сильнее». «А кто вы, собственно, такой, репортер, болельщик?» — резко спросил Брэд. Незнакомец вытащил из тюка сена длинную сухую травинку и стал не спеша накручивать ее на палец. «Я теперь твой хозяин». Небрежно уронил он. «Вы с ума сошли, Линди Джойс. С ним у тебя все кончено». Незнакомец вытащил какую-то внушительного вида бумагу. «Я перекупил твой контракт. Теперь ты работаешь на меня, на Бена Уайта». В душе Брэда вспыхнуло возмущение. Но в следующий же миг подавленный он сник. «К черту Джойса, в конце концов, что сделал для него этот Джойс? А вот этот парень, видно, ничего, да, ничего видно. Вы, должно быть, любите рисковать», — пробормотал он. «Ну нет, я люблю играть наверняка». Уайт раскрутил травинку и отбросил ее. «Я разработал совершенно новый метод тренировки. Метод, о котором не слышал еще ни один человек. Помоги-ка мне притащить сюда один ящик». Брат послушно вышел из сарая и последовал за своим новым хозяином к пикапу, который стоял под перечным деревом. Уайт открыл заднюю дверцу, быстро влез в кузов, забитый ящиками. В тех, что были открыты, виднелась какая-то электронная аппаратура. Середину занимал самый большой ящик, настолько большой, что в нем мог уместиться человек. «Бери с этой стороны», — распорядился Уайт. «Держи крепче, ящик тяжеленный. Контрольные приборы принесем позже». Они втащили ящик в сарай и поставили рядом с импровизированным рингом. Крышка была заперта большим висячим замком. Уайт вынул из кармана ключ и вставил его в замочную скважину. «Знакомься, малыш Андерсон», — сказал Уайт, приподнимая крышку. «Для краткости, Анди. Вам с Анди предстоит хорошо узнать друг друга». В ящике лежал манекен, одетый в спортивные трусы и джемпер. У него была классическая фигура боксера. Длинные руки, широкие плечи, узкий таз. Его самое обыкновенное лицо ничего не выражало. Оно могло бы принадлежать кому угодно. Уайт окинул взглядом сарай. «Самое лучшее место для него вон там, у стены, на тюке сена. Тебе, пожалуй, одному удобнее перенести его туда». Брэд сгреб манекен в охапку и усадил его на тюк сена, спиной привалив к стене. Весил он фунтов 150, столько же, сколько и сам Брэд, боксер полусреднего веса.